Такое впечатление, что это роковое известие позабавило президента и только. С огромным интересом разглядывал он суровое, непроницаемое рыло бывшего участкового. Чья работа? Гражданки Неворозиновой. Директриса ее опознала. Нехотя выдавил генерал и хмуро покосился на Николая. Ты уж прости, дескать, дружба дружбы. Хозяйка конспиративной квартиры, вздохнув, пояснил африкан, тоже из херувимов. Я ее как раз собирался задействовать в акции. Пожимая плечами, озадаченно покручивая головой, президент вернулся за свой рабочий стол, сел. Подробности. Негромко потребовал он, прихлопнув тяжелой дланью номер краснознаменного вертограда. Грабили на пару с дымчатым домовым, скупо сообщил генерал. Анчутка, понимающе наклонил голову африкан. Задумчиво вздернув брови, глава Лиги колдунов продолжал изучать генерала Лютого. Чувствовалось, что президент сильно разочарован. «Толь-Толич», — молвил он наконец, — «я не спрашиваю тебя, с какой целью ты хотел накрыть все подполье разом. Но уж коли решил повязать всех, вяжи всех». А ты даже этого сделать не смог. Да и с динамитом тогда. Стареешь, Толь-Тольч, стареешь. Стражки за спиной генерала прижухли, зато встрепенулись за спиной полковника. Что будем делать? Полюбопытствовал Глеб Портнягин, переводя взгляд на Выверзнева. «Мне кажется, все идет великолепно», — нагло заявил тот и, как ни в чем не бывало, продолжал. «Честно сказать, в нашем плане меня кое-что тревожило с самого начала. Во-первых, отсутствие внезапности. К блокпосту африкан выходит, насколько я понимаю, часам к 9, и всю ночь идет в Лыцк с иконой в руках, творя по дороге всяческие чудеса. Поначалу с нашей помощью, а потом уже своими силами. Ход, конечно, красивый, проверенный. Побег Наполеона с Корсики. Но получается, что мы даем противнику целую ночь на то, чтобы опомниться». «Ну-ну», — подбодрил его президент. Стражки за спиной полковника возбужденно потерли руки. «Второе». Невозмутимо гнул свое, Выверзнев. «Убедить Баклужина труда не составит. В нашем распоряжении средства массовой информации. Но главная эта задача — убедить Лыцк». «Короче», — проскрежетал президент, — «что предлагаешь?» «Африкан должен воскреснуть в Лыцке. Иначе всей нашей затеи грош цена». «Хм...» Президент задумался, прикинул. «Ну, а как это ты видишь конкретно?» Если бы не стражки, Портнягин бы и впрямь решил, что план операции обдуман полковником заранее. «Работаем по сценарию воскрешения царевича Дмитрия, то есть на фоне нарастающих слухов, что похоронили не того, и что африкан на самом деле жив. Спасся чудом. В Лыцке сейчас разлив, и несколько населенных пунктов отрезаны от столицы. Там-то, я считаю, в первую очередь и надлежит заняться обработкой общественного мнения. Таким образом, мы хотя бы частично вернем африкану веру избирателей, то есть все ту же чудотворную силу. «И сколько на это уйдет времени?» — ревниво вклинился генерал. «Лучше бы ему, конечно, пришипиться, но не мог же он смотреть спокойно, как Батяня развивает успех». Президент недовольно покосился на генерала и смолчал. «Думаю, хватит 2 часов с момента начала операции», — спокойно ответил, выверзнев Лютому. «Восстановить благодать в прежнем объеме мы за это время, понятно, не сможем. До этого и не требуется. Для начала в Лыцке гражданину людскому надо будет совершить одно единственное и довольно скромное чудо, а именно — стать на некоторое время незримым для простых избирателей».